Высвободив, наконец, руки, Орлова вынула из потайной кобуры под юбкой маленький шестизарядный «Вальтер» и несколько раз выстрелила в замок багажника. Затем ногой ударила по крышке, и та с грохотом открылась. Надежда выбралась из багажника джипа, склокоченная, потная и злая, как Мегера. Усевшись за руль джипа, она потянулась к замку зажигания, но ключа там не было. «Подонок!» — прорычала она. «Сволочь!» Ловко орудуя рукоятью пистолета, Надежда выломала панель над рулем и обнажила провода. Собравшись с мыслями, она быстро сомкнула нужные концы проводов, выбив искру. Джип заурчал мотором. Цепившись в руль, Надежда выехала со стоянки, но свернуть на шоссе не успела. Навстречу черному джипу Орловой вылетел другой джип, за рулем которого сидел бледный мужчина с черной бородкой. Надежда едва успела нажать на тормоз, чтобы избежать столкновения. Джипы остановились в миллиметре друг от друга. Мужчина с бородкой взглянул на Орлову острым взглядом и усмехнулся. В ту же секунду еще две машины съехали с шоссе и зажали джип Орловой с двух сторон.